В то время как Андрюша, надеясь, что спас бедного зверька, хотел двинуться дальше, тяжелая рука опустилась на его плечо. Мальчик живо обернулся. Перед ним стоял худой, длинный, как палка, человек с рыжими космами, выбивающимися из-под зимней шапки. Он был одет в придворный мундир, который висел, как на вешалке, на его худой костлявой фигуре. Точно гром небесный упал на Андрюшу. Так неожиданно было появление незнакомца перед ним. «Стой!» — скричал рыжий человек в самое ухо пажа. «Именем государя-регента я арестую тебя!» «Как? За что? За что вы хотите меня арестовать?» произнес Андрюша, скорее изумленный, нежели испуганный этими словами. «За то, что ты вздумал здесь заниматься охотою. Разве ты не знаешь, что строжайше запрещено охотиться ближе 30 верст расстояния от столицы?» сурово произнес рыжий человек. «Я вовсе не охотился здесь», — ответил Андрюша. Но, увидев, как ворон схватил белку, решил наказать хищника и избавить этим от смерти несчастного зверька. «А каким образом у тебя очутилась пистоля, дружочек?» «По твоему виду ты крестьянин, а крестьянам носить оружие не полагается», — произнес рыжий, хитро сощурив свои бесцветные крошечные глазки и мазая их подозрительным взором в лицо мальчика. Андрюша вспыхнул. Рыжий был прав. Пистоля, которую он захватил из дома, на всякий случай выдала его. Об этом он не подумал раньше и теперь уличен на месте преступления. Беспомощным взором взглянул Андрюша на дымящееся еще в его руках оружие, потом перевел глаза на ехидно улыбавшееся лицо рыжего человека. В одну минуту тысячи мыслей промелькнуло в голове мальчика. Он и проклинал себя за излишнее мягкосердечие, заставившее его во зло себе заступиться за слабого зверька, и обдумывал в то же время, как избавиться от ареста. Но главное, что заботило его, это то, как бы предстоящий арест не помешал ему узнать о судьбе двух несчастных заключенных и доставить сведения о них цесаревне. И неожиданная мысль огненной полосой прорезала мозг Андрюши. Во что бы то ни стало вырваться из цепких рук этого худого и, по-видимому, далеко не сильного человека, и бежать. Он окинул быстрым взглядом окрестности. Кругом была непробудная тишь, одни только белые деревья высились кругом. Рыжий человек, между тем, крепко впился в его плечо. Андрюша внимательно взглянул в его лицо. Неожиданное сходство с кем-то далеким, позабытым поразило его. Но задумываться и вспоминать было некогда. Не успел рыжий опомниться, как Андрюша неожиданно громко пронзительно вскрикнул, потом оттолкнул его от себя обеими руками и, ловким движением вырвавшись из его рук, со всех ног кинулся бежать. Ошеломленный в первую минуту неожиданным бегством рыжий, однако быстро пришел в себя и пустился за беглецом. Но молодые ноги Андрюши были куда проворнее худых длинных ходулей рыжего человека. Мальчик давно опередил своего преследователя и вскоре достиг выхода летнего сада. Вот и знакомая караулка, вот и ворота, вот около них все еще бродит солдат, вступивший с ним было в пререкание. Еще несколько шагов, и он за оградою. Рыжий отстал далеко, его даже не видно. И Андрюша, несомненно, успел бы скрыться от своего преследователя, Если бы у самых ворот ему навстречу не попался